Глава 19. Эпиграф. В наш прекрасный век все так деловиты, счеты и кредиты заворожили всех. Черни и толпе дьявол душу застит, но на счастье или несчастье мы верны себе. Пускай подлец из грязи в князи вышел, пускай глупца ласкает двор и знать, но честь, она всего превыше. Умри, гусар, но чести не утрать. Умри, гусар, но чести не утрать. Честь гусара. Из кинофильма «Сватовство гусара». Владислав Громов. Портал перебросил нас на Аштаэлию, на берег небольшого озера. Тихое место среди небольших скал, которые, подобно подкове, окружили его, пряча от остального мира. Мне казалось, что я выпачкался не только физически, но и морально. И хотелось все с себя смыть и даже снять кожу с тела, чтобы ее хорошенько прополоскать. Благодаря нашей с сестрой связи я убедился, что она сладко спит, а перед дверью в ее номер дежурит бдительные маги из охраны. Это позволило мне чуть успокоиться и расслабиться. Ненависть тех людей смогла пробить мою, казалось бы, прочную шкуру, и под конец нашего разговора меня охватило дикое желание убивать, рвать на части этих тварей. Я уже не видел в них людей. Это были пожиратели. Вот только те уничтожали чужих, а эти — своих. Скольких сил мне стоило сдержаться и не спалить их дотла, не знает никто. Идейные анархисты, мать их! Быстро скинув одежду, я рыбкой нырнул в теплую воду, сразу уйдя на глубину. Сделав пару кругов, я вынырнул и вздохнул полной грудью. Мой мир радовался мне, словно щенок при виде любимого хозяина. И, чувствуя мое настроение, омывал ласковыми порывами эфира, удаляя с души всю черноту, что, подобно раковой опухоли, уже стало пускать корни и давать метастазы. Рядом со мной раздался легкий всплеск, и ко мне, смешно бултыхаясь, подплыла мирами. Да, а плавать-то моя японка, похоже, не умеет. Пока она, отфыркиваясь, пыталась ухватить меня за руку, ничего не видя от воды, что попало в глаза, я чуть сместился и ушел под воду. Не найдя меня, мирами суматошно потерла глаза, едва не уйдя при этом на дно, а после стала беспомощно озираться, не понимая, куда я мог деться. Так и не обнаружив меня, она на секунду зависла, а потом неловко перевернулась на спину и неуверенно поплыла к берегу. Забыла она, что вода — это тоже первостихия, которая ей подвластна, как и все остальные. Эх, учить их еще и учить. Ну да ничего, это дело наживное. А пока я неслышно скользнул под водой в ее сторону, любуясь сквозь прозрачную пелену идеальным телом. Вынырнул я практически у самого берега и подхватил мирами на руки, тут же впившись в ее чуть приоткрытые губки. Не прерывая поцелуя, я вышел на берег и уложил разгоряченную девушку на созданный магией мягкий плед. «Ты уверена?» — едва сдерживаясь, спросил я ее, давая шанс к отступлению. Но вместо слов она еще сильнее прижалась ко мне, буквально повалив на себя. «Кто вам скажет, что нет особой разницы, с какой девушкой заниматься любовью? У всех и со всеми все одинаково? Плюньте этому лжецу-импотенту в лицо! С каждой из них всегда по-разному. Другие эмоции, другое тело, другие чувства. Кто-то скажет, что нельзя любить всех, а я скажу, что можно, потому что знаю, что люблю их всех». И для каждой из них есть свое место в моем сердце. Кто вообще мог бы предположить, что убийца, пришедшая за моей жизнью, станет моей верной спутницей. Но это случилось. Она ведь никогда ничего не просила, не требовала, все время оставаясь в тени всех остальных. Но при этом для меня она была, наверное, даже заметнее других. Если бы вы спросили меня, как бы я описал ее одним словом, я бы, не задумываясь, ответил: «Опора, надежная, как скала, мягкая, как луч солнца, и нежная, как легкий ветерок в жаркий день». Но при этом и скала может обрушиться вам на голову, и солнце выжечь до пепла, да и ветер вмиг стать сокрушительным ураганом. Может, у нее и были слабости, но я о них не знал. Поэтому мирами всегда стояла для меня обособленно от остальных. Не сразу я начал понимать, где тут проявление притяжения из-за нашей крови, а где мои личные эмоции. Думаю, с той же проблемой пришлось столкнуться и японке. Но теперь все барьеры рухнули. Лаская девушку, наслаждаясь ее телом, я ощущал истинное слияние двух душ, похожее на то, что произошло со Штар. Стон боли и страсти, прозвучавший в тот миг, когда я вошел в нее, затем моя заблокированная попытка снять боль и ее страстный шепот: «Не надо, я хочу все почувствовать». Все слилось воедино. Я погружался в нее, растворяясь в чистых эмоциях девушки, чувствуя, будто старая, задубевшая кожа Влада сползает с моих плеч, а под ней проглядывает нечто новое, будто все кусочки пазла в моей душе наконец нашли свое место, и я ощутил себя единым целым с миром и с собой. А потом вдруг сильный жар охватил мое тело. Отпрянув от девушки, я дико закричал, мои черты поплыли, и сознание на миг покинуло мое тело. Спустя несколько секунд, показавшихся мне очень долгими, я с трудом сфокусировал зрение и увидел, как мирами смотрит на меня восхищенными глазами. Не понимая, в чем дело, я бросил взгляд назад и увидел свое отражение в воде. Огромный белоснежный волк с орлиными крыльями смотрел на меня с водной глади. Родовой волк Громовых и орел, дух Романовых, возникший по зову моей крови, слились в одно целое, завершенное, поняв и приняв друг друга. Небывалая мощь, которой я никогда прежде не чувствовал, заполнила каждую клетку моего тела, а из горла вырвался рык, переплетенный с пронзительным клекотом орла, атакующего добычу. «Владыка», — преклонила одно колено моя невеста, — «вы прекрасны». А потом мы просто валялись на траве, подшучивали друг над другом и вновь занимались любовью. Казалось, время остановилось именно в этом кусочке мира, даря влюбленным возможность побыть вместе как можно дольше, не думая о том, что их ожидает. Его сиятельству князю Владиславу Андреевичу Громову вручается высшая награда Российской империи – Орден Чести Слава Первой степени за спасение жизни ее императорского величества Елены Александровны Романовой и цесаревича Павла Алексеевича Романова. Да, вот так на моей груди под завистливые взгляды придворных появилась еще одна награда за спасение. После того, как мы с довольными мирами вернулись в гостиницу, нас уже ждали Елена с Настей и Павлом. По их лицам я с грустью понял, что наш отдых закончился. И мы, наскоро собрав все вещи, просто переместились во дворец. Оставив уставших и перенервничавших девушек, я вместе с японкой вернулся в поместье, где все уже знали о случившемся. Краткий рассказ, вручение подарков. И мы, уставшие, разбрелись по своим комнатам. В кои-то веки я решил поспать один, крепко заперев свою комнату. Но почему-то ни черта не удивился, обнаружив утром сопящих рядом со мной близняшек. Да, совсем забыл, что для них банальные дверные замки никогда не были преградой, а с нынешними силами так и тем более. Завтрак прошел в семейном кругу. Ириска с восторгом рассказывала, как она меня почти победила на соревнованиях. Мирами шептала Схидыки, бросая на меня лукавые взгляды. Вика с Никой слушали сестру, ненавязчиво выпытывая, не предвидится ли расширение гарема. Рассказ о Лизе заставил их слегка напрячься. Но услышав, что она была на службе, девушки сразу расслабились. Селена листала новости на планшете, периодически хмуря лоб и делая в нем свои пометки. Эйлин же, вместе с Ольгой, примостившись рядом со мной, рассказывала, чем они занимались и что они уже в принципе готовы к переезду. Что ж, все было замечательно и пока шло, как ни странно, по плану. Спустя всего пару часов нас навестил офицер фельдъегерской службы, доставивший официальное приглашение на церемонию награждения меня, красивого и сильного, очередной побрякушкой. Назначенный на послезавтра прием вызвал нешуточный переполох среди моих красавиц. То и дело раздавались гневные вопли, суть которых сводилась к одному: «Нам нечего надеть». Оставив их возмущаться коварством императорского двора, я задумался, как нам сделать наше появление наиболее эффектным. Близняшки, Эйлина Мирами, еще не были представлены высшей аристократии империи. Значит, их первое появление в свете должно произвести фурор. Но как или чем удивить местную знать, избалованную зрелищами разного рода? Чем их поразить в самое сердце, чтобы о нашем появлении еще долго судачили? Все еще осложнялось тем, что желающих присутствовать на этой церемонии оказалось куда больше, чем мог вместить зал, в котором традиционно проводились подобные приемы. Поэтому мероприятие перенесли в большой императорский сад, занимающий огромное пространство недалеко от дворца. Событие считалось экстраординарным, и на него должен был явиться высший свет не только Российской империи, но и многих европейских государств. После поражения в войне они заметно присмирели и теперь всячески старались показать свое расположение правящему дому Романовых. Еще и французы нарисовались. Долбанный герцог уже все пороги поместья обил, интересуясь, когда я смогу уделить внимание его внучке. С ними, кстати, в мое отсутствие случилась интересная история. Но об этом после. А сейчас я ломал голову, как все устроить в лучшем виде. Внезапно мелькнувшая мысль заставила меня подскочить на месте. Коротко извинившись перед сидящими за столом, я открыл портал в мир Паши. Пусть я вряд ли смогу поразить аристократов затейливостью нарядов или красотой своих избранниц, всем этим они уже настолько присыщены, что выработали своеобразный иммунитет. Но у меня есть шанс поразить их воображение не тем, кто явится на прием вместе со мной, а тем, на чем они приедут. И в этом мне поможет будущий папа и по совместительству повелитель эльфов. Едва успел закрыться за моей спиной портал, как на меня угрожающе уставились десятки боевых посохов. С каждого были готовы сорваться изощренные смертоносные плетения, что должны были в одно мгновение остановить внешнюю угрозу, то есть меня. Нет, я понимаю, что вот так запросто вламываться туда, где тебя особо не ждут, не самая лучшая моя черта, но возиться с долгими переговорами не было ни времени, ни желания, поэтому я особо не церемонясь, обезвредил оружие обескураженных эльфов и в мертвой тишине проследовал по знакомому маршруту. Ошарашенный не менее простых охранников будущий тесть все же выслушал мою просьбу, а после, задумавшись буквально на минуту, коротко отдал распоряжение, после чего махнул мне рукой, призывая следовать за ним. Шли мы недолго. Все-таки дворец эльфов будет поменьше нашего. Хотя я все равно успел заскучать, с линцой отвечая на ничего не значащие вопросы. Но моя скука мгновенно улетучилась, когда моему взгляду открылась невероятной красоты картина. Кони-велеры, вершины эльфийской магии, к сожалению, сейчас утерянная, белоснежные, полуразумные крылатые красавцы, дитя магии фей, пикси и некогда существовавших единорогов. Их тела созданы из смеси физической и духовной магии. Они сильны, как цунами, быстры, как ураган, и красивы, как океан. Их глаза — это необыкновенные красоты жемчужины. Их кровь — жизненная сила леса. Нет, они не были духами, подобно моему Бурану. Их крылья носили скорее эстетический характер, потому как летать они не могли, но даже с этим ограничением они были божественно прекрасны. Потянувшись к морде одного из этих красавцев, я был безжалостно отодвинут Бураном, который тут же возник рядом со мной. Ревниво посмотрев на скакунов и решив, что он все равно лучше, мой жеребец отправился знакомиться, горделиво задрав хвост. Эльфы, наблюдавшие эту картину, были поражены в самое сердце. Ну еще бы! Не каждый день перед вами предстает конь из легенд. Да, что-то такое мне рассказывала Селена, но я все благополучно забыл. А вот то, что у них есть необычные кони, прекрасно запомнил. И краше их не сыскать. Они произведут подлинный фурор, и мои девчонки, сидя на них, затмят всех. Картинка, что нарисовалась в моем воображении, заставила меня радостно улыбнуться и перейти к переговорам. Отдавать коней в другой мир мой будущий тесть ни в какую не соглашался. Даже мое клятвенное обещание вернуть их в целости и сохранности буквально через двое суток не могло поколебать упрямство этого старого эльфа. Вконец психанув, я позвал Нардрасила, который, хотя и не мог переместиться в этот мир, но сил набрал достаточно, чтобы суметь пообщаться со своими последователями, и лишь после краткой беседы со своим богом отец Селены, скрипя зубами, разрешил мне их забрать. Буран, сразу взявший шефство над своими сородичами, гордо поднял голову, вошел в портал, ведущий в поместье, а следом за ним покорно отправились и остальные скакуны. Коротко поклонившись, я, не скрывая довольства, шагнул следом. И сразу же меня оглушил девчачий визг. Все женское население поместья замерло в восхищении, увидев этих белоснежных красавцев. «Мама от зависти помрет», — услышал я приглушенный шепот Ольги. Пока девчонки рассматривали скакунов, Селена с улыбкой подошла к коням и принялась их поглаживать, что-то ласково шепча на эльфийском. Те, призвав жену, сразу обступили ее, приветственно тычась в нее мордами, при этом весело посматривая на злющего Бурана. Ревнивая поняшка привык всегда быть в центре внимания и делиться им точно не был намерен, но деваться ему было некуда и пришлось пока смириться. Однако я видел, что он явно что-то задумал. Да и пусть, ничего плохого он не сделает, а вот насчет хорошего... «В общем, девушки, это ваш транспорт на послезавтра. Именно на этих красавцах мы отправимся на церемонию награждения. К сожалению, потом их придется вернуть, но на эти пару дней они ваши. Насчет нарядов не парьтесь. Вы все, как мои невесты, будете одеты в цвета рода Громовых. На этот случай у нас все есть, осталось только подобрать себе по размеру. А теперь знакомьтесь со своими новыми друзьями. Они полуразумны, понимают только эльфийской. Но, думаю, Селена вам поможет со всем разобраться». И оставив восхищенно гомонящую толпу на улице, Я зашел в дом. У меня было еще одно дело, связанное с завтрашним приемом. Пора было заняться подарками из моего родного мира. На свет был извлечен ноутбук, и я погрузился в него в поисках подходящих песен. Наш выезд должен был быть феерическим, а наш приезд — сногсшибательным. Чтоб придворные сплетники и сплетницы сдохли от зависти. Чтобы о Громовых вновь стали говорить не только как о политиках и военных, но и как об утонченных аристократах. Да, я в моде не разбирался, но зато я разбирался в музыке, и нужные песни быстро нашлись. Склепать музыкальный артефакт, усиливающий звук, особого труда не составило. Пусть надолго его не хватит, у меня все-таки нет таланта дяди, но со своей ролью справится. Пафос. Много пафоса. Пафос по максимуму. Вот что было моей основной идеей. Да и что скрывать? Хотелось немного похулиганить. В конце концов, я не старый дед, а молодой парень. И пусть на мне до хрена ответственности, это не отменяет того факта, что я иногда хочу пошалить. А что? Имею полное право. Надо периодически встряхивать болото, именуемое аристократией. И именно это я и собирался сделать. Что можно успеть за двое суток? К чему подготовиться? Оказывается, очень много, если забыть про сон и лень. Мой план появления на церемонии награждения был воспринят на ура. Хотя дед и поворчал, что уж слишком все это вычурно, но все же согласился. Даже ему очень хотелось покататься на этих чудо-конях. А уж блеснуть ими перед высшим светом, то ж от такого откажется. Поэтому эти дни мы посвятили тренировкам езды на эльфийских жеребцах. Причем девушки должны были ехать в дамских седлах. Для Селены и Эйлин это труда не составило. Ольга тоже с легкостью показала высший класс. А вот остальные, глядя на неуклюжие попытки просто удержаться в седле, я с улыбкой вспоминал себя, когда учился ездить на Буране. К счастью, эльфийские кони оказались очень сообразительными. Чувствуя неопытность наездниц, делали все, чтобы помочь им освоиться. И буквально за несколько часов мои красавицы уже вполне свободно держались в седле, гордо держа спинки и улыбаясь окружающим. Что ж, эта часть тренировки пролетела быстро, а потом начались уроки этикета, от которых я благополучно увернулся. Хотя никто особо не настаивал, учитывая, что я неуч, лентяй, и что вообще мне все простят, даже если я с ногами залезу на стол. Громовы, чего с них взять? Пусть делают, что хотят, лишь бы молниями не швырялись. А дураков указывать нам просто не было, потому как давно передохли. Нет, я планировал вести себя очень культурно и даже морды никому бить не собирался. Но это не мешало мне строить коварные планы по захвату внимания всех этих напыщенных индюков. Чую, Елена меня точно прибьет. Зато будет весело. Что ж. Вот и настал день нашего торжественного выезда. Конная кавалькада, состоящая из десятка всадников, была окружена куда более многочисленной кавалькадой машин охраны рода Громовых. Ради нашего движения пришлось перекрыть ряд улиц, но это не вызывало никакой злости ни у прохожих, ни у автомобилистов. Со всех сторон раздавались приветственные выкрики, пожелания здоровья и долгой жизни. Нами восхищались, за нас радовались. Люди знали, благодаря кому кровопролитная война закончилась, по сути, не успев начаться. И время не стерло из памяти людей подвиг моего прадеда, который так же, как я, некогда защищал простых людей в первой магической войне. В их глазах Я был достойным продолжателем традиций славного и древнего рода, из века в век защищавшего Российскую империю. Мы служили не только императорам, но и простым людям, и они об этом знали и помнили. К счастью, ехать было не очень далеко, да и маршрут был составлен максимально коротким, чтобы никто не успел устать. Наш въезд на Дворцовую площадь, а после и в ворота, примыкавшие к дворцу, произвел настоящий фурор. Перед нами расступались, нам кланялись, нам завидовали. По древней традиции мы приехали последними, точно рассчитав время прибытия. Впереди ехал я на белоснежном буране. Костюм в светло-голубых тонах, легкий плащ на плечах и платиновая эмблема главы рода Громовых, что слегка искрилась молниями, создали образ сказочного принца. По правую руку от меня ехал дед, по левую Ириска, вполне уверенно державшаяся на коне, которого назвала Торнадо, на зависть остальным, которым клички так и не придумали. Гербы, украшавшие их наряды, были золотыми, показывающими, что они состоят в прямом родстве с главой рода. Мои девушки чинно восседали на мерно двигающихся конях позади нас, отстав на пару метров. Их возглавляла Селена, как моя единственная законная жена, носящая наш герб в серебряной оправе. У остальных моих красавиц на плащах были вышиты похожие гербы, только в медной оправе, соответствующий статусу официальных невест главы рода. «Что ж, настало время хулиганить», — подумал я, активируя артефакт. «Да, подготовленная песня была из моего старого мира. Да, возможно, она и не была понятна всем, но общий ее посыл уловили многие, особенно иностранцы, буквально вздрогнувшие, услышав ее слова. С первыми звуками песни у нас над головой развернулась масштабная иллюзия, показывающая события прошлого, настоящего и возможного будущего. Стоим мы на посту, повзводно и поротно, бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит. Мы армия страны, мы армия народа. Великий подвиг наш история хранит. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова: Москва за нами. Мы помним со времен Бородина. Над нами шли в атаку призрачные русские полки. Пришлось поднапрячь фантазию, чтобы передать весь ужас европейцев, когда во время магической войны наши войска пришли на помощь моему прадеду, который несколько дней сдерживал напор захватчиков. Вручили нам отцы всесильное оружие, мы родине своей присягу принесли, и в жизни нам дана единственная служба от смерти заслонить грядущие земли. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова: Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Кадры шествующих русских солдат сменились видом позорного бегства армии Европы после моего появления на поле боя. Руины разрушенного Ватикана, яркие вспышки молний, ужас в глазах императоров и, как вишенка на торте, крупный план огромного камня, до сих пор стоящего на площади Святого Петра, с бесящей всех иностранцев надписью: «Развалинами Ватикана удовлетворен, Громов». «Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво, не стоит нам грозить и вновь с огнем играть, ведь если враг рискнет проверить нашу силу, его мы навсегда отучим проверять. Не зря в судьбе алеет знамя, не зря на нас надеется страна. Священные слова: Москва за нами, мы помним со времен Бородина. Мы – армия народа. Автор музыки – Георгий Мовсисян, автор слов – Роберт Рождественский. Изображение над нами сменилось чернотой, разрываемой молниями. Две огромные армии, пожирателей и людей, застыли напротив друг друга, а после пошли в движение, набирая скорость. Даже не слыша звуки, было страшно на это смотреть. Уж я постарался. Люди, как завороженные, смотрели на это действо. У многих в глазах мелькал зарождающийся страх, а у некоторых даже виднелись слезы. С последними аккордами марша иллюзия развеялась, и мы замерли всего в сотни шагов от восседающей на троне императрицы, а потом синхронным движением спешились и склонились в традиционном поклоне. Ошеломленные глаза Елены, лукавая улыбка Насти и воинственное лицо Павла были мне в награду за приложенные усилия. Было видно, что я постарался не зря. Но то ли еще будет. А пока ждем. Все-таки я герой и каюсь. Иногда люблю ощутить повышенное внимание к собственной персоне, особенно со стороны прекрасных девушек.